Глава 4. Мы с тревогой подходили к тюремному замку. Внутри меня все сжалось в комок нервов. Если я узнаю, что их казнили, то помру на месте. Площадь у замка была окружена стражей. Мы подошли к одному из вооруженных людей. «Мне нужно видеть начальника», — неловко выдала я, не зная, как называется тот, кто самый главный тут у них. «Не положено», — холодно ответил мужчина. «Мы по очень важному делу», — вставил Колин. «У всех дела важные, да только господину начальнику нет до ваших дел никакого дела». И тут я поняла, чем его можно пронять. «У меня есть устное послание от лорда Страунка». «Лорда Страунка?» Лицо стражника удивленно вытянулось. «Проходите, пожалуйста». Он почтительно посторонился, чтобы мы прошли, а сам пошел следом, чтобы указать путь. Мы вошли в мрачный замок. Тот самый, который так манил своей загадочностью еще в том мире, где я не подозревала, что драконы существуют на самом деле. Все коридоры и залы знакомы мне еще с тех времен, когда мы с Мариной, Гошей и Толиком обследовали заброшенку. Но сейчас помещения обжитые и освещены факелами. Нас провели на второй этаж. Стражник остановился перед широкой дубовой дверью и осторожно постучал. «Войдите!» — раздалось изнутри. Стражник открыл дверь и прошел вперед. «Лорд Рис, к вам два посетителя. Говорят, что у них словесное послание от лорда Страунка». «Да?» — грубый мужской голос выдал изумление. «Веди их сюда». Стражник вышел и кивнул нам в сторону кабинета, мол, входите. Мы вошли. Это был довольно просторный кабинет, обитый дубовыми панелями. Несколько книжных шкафов, письменный стол, два кресла. За столом сидел мужчина средних лет с проседью в лысеющей шевелюре. Он держал в руках трубку, из которой валил дым. «Проходите». Мужчина проявил настороженное гостеприимство. «Неизвестно, чего ждать от нас и какое послание мы несли. Зная он, что мы, по сути, самозванцы, тут же кинул в темницу». Стражник вышел, громко затворив дверь. Лорд Рис кивнул на кресло, чтобы мы сели. Но мне не хотелось. Я была вся на нервах. Куда еще садиться? Мне бы, как тигрица в клетке, мерить шагами кабинет. «У меня запоздалое послание от лорда Страунка». Я сразу приступила к делу. «Отправляясь в путешествие, лорд Страунк оставил двух своих поверенных в замке». «Да-да, они до сих пор тут». Начальник тюремного замка довольно заулыбался. Видимо, был рад, что сумел дословно выполнить указания лорда Страунка. «Они гости нашего замка». «Так почему вы ни разу не выпустили их отсюда?» Я подошла вплотную к столу и уперлась в него ладонями, нависнув над лордом Рисом. «Так ведь не велено было». Улыбка исчезла с его лица, и появился испуг. Понял, что что-то не так сделал. Даже отодвинулся слегка, чтобы я не так сильно нависала над ним. «Слово «гость» подразумевает свободу передвижений», — холодно бросила я, тоном голоса подавая сигнал, что спорить со мной бесполезно, что мой гнев праведный и что я имею на него право. «Ведь так, лорд Рис?» «Да», — робко воткнул служивый, но тут на его лице промелькнула тень недовольства. «А вы, собственно, кто такая? И что за послание у вас от лорда Страунка?» «Ага, не забыл спросить. Мой же ты хороший». «Леди Лина из рода Шарм». Я с трудом припомнила, как меня представил Страун к Лацису. «О, леди Лина!» — засуетился лорд Рис, будто я действительно была первой дамой замка. «Мы с лордом Страунком были в дружественных отношениях», — продолжила напирать я, пока мой собеседник растерял все здравые мысли. «Это очень хорошо. Только жаль, что лорда Страунка уже год как нет с нами». Лорд Рис тяжело и театрально вздохнул. «Действительно жаль», — поддакнула я. «Меня не было год, но вот теперь я вернулась, и первое, что узнала, что доверенные лица лорда Страунка все еще в вашем замке». «Так ведь не велено было отпускать!» Лорд Рис сбился с толку. «Тогда именно сейчас велю вам отпустить их!» Я вконец обнаглела. И тут в голове лорда Риса что-то перещелкнуло. Он въедливо посмотрел на меня и сказал. «Как только не стало лорда Страунка, все дела решает повелитель. Так что, леди Лина, мне очень жаль, но я не могу выполнить вашу просьбу». «Вы не поняли». Мой голос зазвенел настойчивостью. «Я же сказала, что у меня устное послание от лорда Страунка, и оно заключается в том, что вы должны отпустить его доверенных лиц. Лорд Страунк гарантировал им безопасность и свободу, а вы лишили их этого». «Отнюдь», — лорд Рис оскорбился. «Они были в безопасности и свободны в пределах замка». «Лорд Рис», — злобно зашипела я, как гадюка. «Давайте не будем делать вид, будто вы не поняли, что я имею в виду другую свободу». Выдержала паузу и добавила вкрадчиво, нажимая на служивого взглядом. «Так что не будем терять время». Но, видимо, правило есть правило. Убедить его не удалось. Он помотал головой. «Лорд Страунг был доверенным лицом повелителя. Оттого решал все вопросы в тюремном замке сам. Но теперь лорда Страунга нет, и всем заправляет повелитель, либо его доверенное лицо. Хорошо, я попрошу повелителя дать вам указания об освобождении». Я старалась не потерять статус благородной леди, чтобы не вызвать подозрений. «Проводите меня к нему. Заодно обсудим, на каком основании вы удерживаете у себя одну девушку с двумя братьями. Эти трое незаконно задержаны вами». «Разве?» — холодно вставил лорд Рис. «Может, еще скажете, что также незаконно задержана целая толпа неизвестной откуда прибывших ведьмаков?» Он чуть не пробуравил во мне дыру взглядом, с издевкой произнеся слово «незаконно». «Я так полагаю, что эти люди были нужны лорду Страунгу, но они не нужны нашему миру». «Я же сказала, что повелитель даст вам указание освободить всех». Мне надоело пререкаться с ним. К тому же мы почти подошли к выводу, что Страунг покрывал ведьмаков. А это опасный вывод. «Так давайте поторопимся». «Хорошо», — кивнул лорд Рис. «Проводите меня к повелителю». Снова потребовала я, памятуя слова отца Колина о том, что стража доставит меня к правителю куда быстрее, чем я буду добираться сама. «Как скажете», — поклонился лорд Рис. «Только кто за вас отвечает?» «То есть?» — не поняла я, хлопнув глазами. «Сама за себя отвечаю». Глаза лорда Риса округлились настолько сильно, что я поняла, говорить этого не стоило. «Такого не бывает. Женщина не может разгуливать сама по себе. Должен быть кто-то из близких мужчин. Брат, отец, муж или жених». «Так ведь я жених», — неожиданно шагнул вперед Колин. «Какого черта?» — зло зашипело на него сквозь зубы. «Сейчас же отвали». Аж зубы свело от злости. Этого еще не хватает. «Тоже мне нашелся жених. Обойдусь». «Раз вы ее жених, то я провожу вас к повелителю», — вдруг заявил лорд Рис. «Позвольте узнать ваше имя». «Лорд Колин из рода Дарни». «Лорд? Ой, смешно. Да еще и из рода Дарни. Впрочем, что ему мешает быть из рода Дарни? Наверное, ничто». Лорд Рис встал с места и направился к дверям. Путь к повелителю был открыт. «Все так просто? Надо же. Я тут же раздумала отказываться от жениха. Если он является зеленым светом на дороге к замку, то пусть побудет чуток женихом. С нас обоих не убудет».